Глава 22. «Вынужден взять ваше дело на особый контроль». «Даже так?» «Выдыхай, бобер». «Я и правда выдыхаю, но плакать хочется. И в то же время не хочу показывать свою слабость. Поэтому зубы сжать и улыбаться, мать твою. Потому что это всех раздражает». «Раиса, сразу скажу, не люблю, когда мне угрожают и указывают. Поэтому я зол. А когда я зол, я работаю еще эффективнее. В принципе, можно сказать, что я зол всегда». Герман улыбается, и мне очень непросто поверить в то, что он вообще бывает зол и серьезен. Угрожают и указывают, я так понимаю, это про моих родственников. Генерал подсуетился или Боренька сам? Сомневаюсь насчет Бореньки, ему не до этого. У него невеста беременная. Ему надо быстро меня сбыть с рук, желательно еще и сэкономить. «Раиса, чего вы хотите?» «В смысле?» – удивлена такому вопросу. «Развода хочу». «Вы же понимаете, что развод разводу рознь, да?» «О, это я уже хорошо понимаю. Маленькая квартирка, скудное содержание – вот то, на что я, по мнению мужа, могу рассчитывать. Что я заслужила за годы брака? Почти 25». Вот так четверть века живешь с человеком, делишь горести и радости, поддерживаешь, помогаешь, вдохновляешь, считаешь его своей половинкой, частью, долей. Думаешь, что это навсегда, что человек твой. Любишь, главное, любишь. Реально готова отдавать ему все. Но вдруг оказывается, что все эти годы с тобой жил предатель. Тот, кто вовсе не был так предан, не воспринимал тебя как единственную навсегда. Оставлял за собой пути отступления. Хотя почему отступление? Для него это шаг вперед. Вырос из старого, утомившего, унылого брака и решил изменить свою жизнь. Герой, чего уж там? Вы ведь чувствуете себя героями? Вы, мужья, которые бросают старых жен. Как же? На такой поступок решился. Да-да, вы еще это поступком считаете. Не подлостью и низостью, поступком. Поступком было бы, если бы вы, мужики, поняв, что чувства ушли, ушли бы и сами, в никуда, хотя бы для начала, а потом бы уже строили новые отношения. Но ведь правда в том, что у многих из вас чувства не уходят, вас все устраивает, вы довольны жизнью. И женщину, которая рядом, вы любите, ну, или, по крайней мере, вы к ней привыкли, у вас все прекрасно. И не думаете вы о том, что жена ваша старая, потому что вы стареете вместе, параллельно, постепенно. Все хорошо, пока не появляется на горизонте молодая самка, которой нужна кормушка. Да-да, не стоит рассказывать, что у вас там прям такая великая любовь. Особенно у тех мужчин, которых есть за что любить. Ну, то есть у которых есть пресловутые заводы, газеты, пароходы, нефтяная вышка, свечной заводик и прочие капиталистические прелести. Если у вас есть деньги, можете ли вы, старые козлы, с уверенностью сказать, что вас любят не за них? Появляется такая любительница немолодого уже тела, которому якобы воспылала страстью, и все. Вы, мужики, начинаете творить лютую дичь. Ну что ж, наверное, это такой закон природы. Нам, женщинам, нужно смириться, да? А вот хрена лысого, нет уж. Я так точно смиряться не намерена. Квартирка и содержание? Нет уж, иноземцев. Ты получишь по полной программе. В этом я уверена. Хотя ты, гад, конечно, подготовился. Я знаю, что развод разводу рознь, и мой муж считает, что сильно меня облагодетельствует, купив мне квартиру и дав содержание. Но вас это не устраивает. Даже если бы устраивало, крови хочу, его крови и его родственников. Смотрю на адвоката так, чтобы он понял, я не шучу. Совсем не шучу. Даже если результат будет худшим для меня. Но я получу моральное удовлетворение. Этого будет достаточно. Результат худшим быть не может, уверяю вас. У нас все-таки есть в стране закон, хотя многие пытаются убедить окружающих, что это не так. Но закон есть. И мы будем следовать букве закона. Хотя я понимаю, что супруг ваш прилично подготовился. Да, подготовился. Я, к сожалению, не все документы смогла достать, но то, что есть. Передаю Герману свидетельство о собственности на квартиру. нашу с Борисом квартиру, которую я много лет считала своей и которая записана на его маму. Еще есть документы на земельный участок, который он все-таки купил для папы. В общем, оказывается, и муж-то мой лично чем мало владеет. Бизнес, я уверена, тоже не его. Интересно, так было всегда, или это он в последнее время готовил пути к отступлению? Не удивлен. Я тоже уже кое-что накопал. Видно, что ваш муж сэкономил на юристах, когда оформлял некоторые дела, так что у нас большие шансы сделать все красиво для вас. Но я еще раз спрошу, чего вы хотите? Ну, кроме крови, разумеется. Молчу. Что сказать? Правду? Хочу машину времени. Отправиться в прошлое и сделать все по-другому. Сразу поставить себя так, чтобы свекр со свекровью даже не думали обращаться со мной хоть сколько-то неуважительно. Следить за всеми сделками мужа, настаивать, чтобы недвижимость покупалась в совместную собственность и даже в мою личную. Иметь собственные деньги на счету. Не то, что у меня сейчас, чего хватит при самом хорошем раскладе на месяц-два. А так, чтобы я могла спокойно жить несколько лет, не считая копейки и не переживая за нищую старость. Господи, почему, собственно, я должна думать об этом? Почему женщина должна думать о своем будущем, переживая, что может остаться на бабах, ни с чем? Почему? Неужели нельзя жить так, чтобы априори женщина была защищена? Почему я, прожив с мужчиной, которого любила всю жизнь, оказываюсь сейчас вот в таком положении? Получается, правы те, кто говорит, что никакой любви нет? Больно. Потому что еще вчера она была. Еще буквально сутки назад я была уверена, что она есть. Уверена, что я любима. Хочу машину времени. Хочу вернуться в прошлое и отказать иноземцеву. Хочу, чтобы всего этого не было. Чтобы у меня не крали мою жизнь. Или я сама ее у себя когда-то украла. Рая, успокойтесь. Я не обещаю, что все будет хорошо. Не имею такой привычки, но мы поборемся. Вы готовы? Готова ли я? Нет. Да! Шоу начинается!